Глава 48. Не очень-то рады были местные монахи, пришедшим из ночи добрым людям. Никто не любит ночных непрошенных гостей. Отец Альфред, аббат этого монастыря, приветствовал генерала весьма сухо. Конечно же, он не спал. В округе, разбуженной боем, мало кто спал. Окна горели, а из-за дверей по ходу колонны высовывались головы. «Это что тут вы все делаете? Куда это вы?» И монахи исключением не были. «Чем же мне помочь вам?» — с кислой миной спрашивал у генерала еще не старый настоятель, глядя, как во двор его монастыря стопотом и гремя оружием вливается река солдат, к тому же занося раненых и даже убитых. «Мертвым надобно отпевание и могилы, а раненым моим нужны присмотр и доктора», — холодно отвечал ему барон, — «а всем прочим отдых. До утра». Волков нехорошо себя чувствовал. Он хотел хоть на некоторое время снять шлем и прилечь, полежать и немного подремать. Он думал, что это вернет ему сил, хотя бы самую малость, и посему был не расположен рассыпаться в любезностях перед негостеприимным монахом. Отпевание. На это аббат еще был согласен. Кажется, и с могилами бы все устроил. Но вот аббат морщился, замечая генералу. «Доктора нынче стоят недешево». Злость. Вот что придавало ему сил больше, чем самое крепкое вино, и она-то как раз и взыграла в нем. Барон чуть склонился с лошади и прямо своей латной перчаткой схватил монаха за шею и зашептал сквозь зубы. «Болван, ты даже не ведаешь, что творят еретики с аббатами вроде тебя, когда настает их власть. Так что разыщи денег на врачей для раненых людей, что оберегают тебя от гнева сатанинского». Сильно он схватил монаха. Больно было тому так, что он скривился, и когда Волков выпустил его шею, тут же исчез в темноте, ушел в помещение, не сказав ни слова. «Видно, будет писать жалобу». Волков даже усмехнулся. «Только вот кому? Епископу Ференбурга жаловаться станет? Или самому архиепископу Ланна?» Хенрик нашел ему место для отдыха, оруженосцы помогли снять самые неудобные доспехи, и он прилег, оставив все дела на Брюнхвальда и Дорфуса. Из неприятного небытия его вернул все тот же надоедливый Хенрик. «Господин генерал, колокола!» «Что случилось?» Волков с трудом открыл глаза. «Колокола звонят к утренней молитве, до рассвета 2 часа осталось, пора собираться». Выпитое вино, усталость, жар, рана ноет. Все это делало его пробуждение и подъем очень тяжкими, очень. Но было кое-что, что придавало ему сил, заставляло преодолевать себя. Он понимал, что нужно закончить дело с этим проклятым городом. Закончить вопреки всем своим немощам, потому что помимо него никто этого сделать не сможет. И уже через месяц, а может и через пару недель, Ференбург отворит ворота проклятому еретику, и герцог навсегда утратит этот город. А он, барон Рабенбург, возможно, потеряет все, чего добился за последние годы. «Пиво вчерашнее», — сказал фон Гот, ставя перед ним большую кружку, — «а еда у них одна постная». И помыться ему не пришлось. И одежда была вчерашняя, но все это не играло никакой роли. Он готов был терпеть, лишь бы сегодня закончить начатое и раздавить последний гнойник города. «Седлайте коней», — хрипло произнес он, беря кружку с пивом. «И доспех несите». Через час они, рассмотрев на карте и утвердив дорогу, выслали вперед ротмистра Кольбица. Раз уж он всю ночь был в передовом дозоре, так пусть и утром постарается. И пока Брюнхвальд и Лаубы выводили людей на улицу и строили их в колонну, ротмистр вернулся и доложил. «Горожан нигде нет. Я дошел до перекрестка. Никого не видал». «И на крышах нет арбалетчиков?» — уточнил Дорфус. «Ни одного болта в нас не прилетело», — отвечал офицер дозора. «Все-таки любят бюргеры свои перины», — негромко произнес генерал. «Он сам, будь он главным у горожан, не спал бы и своим подчиненным не дал бы поспать, но и враг не сомкнул бы глаз за всю ночь. И сейчас на выходе из-за стен монастыря с каждой крыши встроившихся солдат летели бы болты». В общем, с молитвой и верой отряд двинулся вперед. Город уже наполнялся людьми, а еще Дорфус по незнанию выбрал для движения к восточным воротам широкую улицу, что называлось Графской, А она, из-за того, что ворота уже видно были открыты, вмиг заполнилась телегами, что шли навстречу колонне. В общем, движение его отряда было затруднено и понемногу замедлилось. Но все равно он неуклонно вел своих людей вперед, надеясь, что там, у Глевенских восточных ворот, на торговом подворье богатого еретика Гойзенблиха, он найдет бургомистра и разгромит последний оплот сопротивления в городе. Но не бесконечно же у них офицеры. Большая часть сидит в цитадели под замком, еще один, быть может, самый рьяный, ночью был ранен. Если есть у них еще достойные, так должны быть в это время при последних их силах. А уж городское мужичье без опытных командиров для нас опасности не составит, а может быть, даже и поможет. И вскоре, когда небо в восточной стороне стало сереть, они вышли на улицу, что вела к небольшой площади, на которой и находилось торговое подворье купца Гойзенблиха. А перед площадью вся улица сплошь забита груженными подводами, и чтобы пройти по ней, колонну пришлось распускать в рассыпной строй. Брюнхвальд сразу сказал, сие неспроста, то намеренно так телег нагромоздили. Волков с ним был полностью согласен, но ему даже не пришлось отдавать приказа, подъехавший Лаубе сам предложил. «Я возьму 5 десятков людей из арьергарда, а колонну поставлю поближе к домам. Разберу этот затор, пропущу телеги вперед. Пусть уезжают». «Так и поступайте», — ответил ему генерал. И тут же к нему подбежал один солдат и доложил. «Ротмистр Кольбиц меня прислал сказать, что на площади строятся. Горожане». «Много их?» — первое, что спросил генерал. «Много», — отвечал вестовой, — «но сколько ротмистр еще не знает, не посчитал еще. Темно». «Нельзя из одного донесения делать выводы. Много, мало, темно. Так дело начинать нельзя, тем более нельзя полагаться на донесение одного человека. К тому же, если это ротмистр, по сути, молодой еще офицер». «Поехали», — говорит генерал, — «и меж телег и больших возов протискивается к концу улицы, чтобы самому взглянуть на противника». В сером свете наступающего утра он увидел на площади правильно выстроенную баталию из 500 людей, почти готовую к бою. И встали они правильно, видно, были у горожан еще офицеры. И увидел он под городскими флагами его, самого бургомистра в окружении отборных людей. «Надо же!» Сам бургомистр Тиммерман на коня сел и доспех какой-никакой надел. Признаться, Волков был удивлен. Среди чернильного рыцарства города Малина он и не вспомнил бы того, кто сам садился на коня и брал оружие в руки. «Злой человек и упрямый, такой будет сопротивляться, не испугается». К нему по уже расчищенной от телег улицы подъехал Карл Брюнхвальд, он также все сразу понял. «О, бюргеры намерены драться. Хорошо стоят, плотно, вот только как они в таком плотном строю ходить будут?» Волков не ответил ему, он сам все это подметил. Строй горожан был монолитен и крепок, но нужно быть необыкновенно обученными солдатами. Нужно иметь самых опытных сержантов и барабанщиков, чтобы в таком плотном строю еще и продвигаться. Но не строй интересовал генерала. Он все пытался разглядеть бургомистра, словно разглядев врага, он смог бы узнать, что тот замышляет. А полковник тем временем продолжал. «Думаю, выходить на площадь колонной мысль не очень хорошая». Тут он был абсолютно прав, Волков и сам понимал, что колонной крепкую коробку горожан не пробить. И Брюнхвальд продолжал. «У нас тут 80 мушкетов, а их баталия — отличная цель. Вилли прорядит их изрядно, если каждый из мушкетеров выстрелит пару раз, а чтобы они стреляли спокойно, Кальб займется арбалетчиками горожан. Посмотрим, как хорошо бюргеры будут стоять под мушкетными пулями». Говорил все это полковник тоном зловещим, ничего хорошего горожанам не сулившим. И вправду, баталия с таким плотным строем — отличная мишень для мушкетов, вряд ли одна пуля пролетит мимо. А капитан Вилли, после того, как полковник махнул ему рукой, уже вывел на площадь своих людей. И они неровными цепями встали перед выходом с площади. Первый ряд уже положил мушкеты на упоры, фитили у всех зажжены. Лишь непринужденные позы мушкетеров говорили о том, что бой еще не начат. Зеваки разного пола и возраста, и местные, и приезжие, жались к домам. Никто на площадь уже выходить не отваживался. Повисла пауза. И уже при сером небе Волков разглядел бургомистра получше. Лицо того было серьезно, рядом с ним была парочка офицеров, и они не собирались отступать. Конечно, Карл предлагал дело. Конечно, мушкетеры зальют эту небольшую площадь кровью горожан, завалят трупами и ранеными, и, скорее всего, коробка из людей начнет рассыпаться, размякнет. Первые ряды, то есть самые лучшие бойцы, полягут, и уже тогда стальная колонна капитана Лаубе опрокинет и рассечет все, что останется. И через час все будет закончено, и на площади будет валяться полсотни мертвых изуродованных тел. Но в том-то было и дело, что Волкову это было не нужно. Он понимал, что это озлобит город до необыкновения, ведь горожане и так на него злы. Нет. Нет, не этого он хотел. Не это ему было нужно, и он, насколько ему это позволяет доспех, оборачивается назад. «Максимилиан?» «Да, господин генерал». «Пистолеты у вас заряжены?» «Да, господин генерал, только утром перед выездом из монастыря положил сухой порох». Это было то, что барон и хотел услышать. И он говорит: «Капитан Нейман, прошу вас отъехать со мной. И вас, Максимилиан». Они втроем выезжают чуть вперед, и Волков продолжает: «Я не хочу устраивать бюргерам бойню, но дело просто так не разрешить. Нейман, вы ведь умеете стрелять из пистолета?» «Конечно, господин генерал», — отвечал капитан. «Максимилиан, отдайте один пистолет капитану», — говорит генерал, — «только незаметно». Прапорщик чуть развернул коня и, заехав за генерала, сразу достает из седельной сумки пистолет и передает его капитану. «Знаете такой механизм?» «У меня почти такой же». «Знаю», — заверяет его Нейман. «Господа», — снова говорит генерал, — «сейчас я поеду вперед и вызову бургомистра на переговоры. Как я вам дам знак, вы убьете его или раните, это не имеет значения. В общем, нам нужно его убрать, он самая большая заноза во всем Ференбурге». «Как прикажете», — сразу ответил Нейман. «Да, господин генерал», — сказал Максимилиан. «Конечно». «Имейте в виду, дело это опасное, в нас тут же полетят болты, и аркебузы по нам будут палить. Хочу, чтобы вы это понимали, господа». «Можно я сменю коня?» — тут же попросил прапорщик. Конь у него был и вправду дорогой. Видно, по молодой дурости Брюнхвальд взял на дело своего лучшего коня. Но теперь менять его было поздно. «Если что-то случится с конем, я вам его оплачу», — отвечал ему Волков и добавил: «Все, господа, дальше тянуть нельзя. Бюргеры могут подумать что-нибудь не то. Если вы готовы, то едем». Офицеры были готовы, и, сказав только: «Карл, будьте начеку», он поехал к баталии горожан. Нейман и Максимилиан следовали за ним. Волков был спокоен, он даже не опустил забрала, хотя прекрасно понимал, что чем ближе подъезжает к строю противника, тем лучшей целью становится его лицо. И все-таки был спокоен. Остановив коня в 50 шагах от первого ряда горожан, он крикнул громко: «Из любви к миролюбию и неприязни ко всякому насилию, и из уважения к жителям вольного города Ференбург, я, генерал фон Рабенбург, представитель герба Ребенрея, предлагаю бургомистру переговоры здесь и немедленно». Услыхав это, офицеры и сопровождающие бургомистра стали наперебой ему что-то советовать, и, увидав это, Максимилиан с некоторой опаской тихо произнес: «Не поедет, испугается». Это было как раз то, чего Волков опасался больше всего. Но тут дельную мысль высказал капитан Нейман: «Если захочет, чтобы его люди его уважали, поедет». И тут один из людей, что были рядом с Тиммерманом, прокричал на всю площадь: «Господин бургомистр согласен говорить с господином генералом». Не испугался. Отлично. Может, потому что до первых людей Волкова было шагов 100, не меньше, а до первых его людей всего 50. А может, потому что просто был храбр. В общем, бургомистр и с ним еще 3 человека поехали навстречу к барону. Тиммерман. Простая одежда ему шла больше. Если взглянуть на капитана Неймана, так подумаешь, что этот человек родился в доспехе, или тот же Карл Брюнхвальд, Латы на нем смотрятся так же естественно, как и простая одежда. Калет или старенькая видавшая виды кираса на нем были одинаково уместны. На бургомистре же его, безусловно, недешевый доспех выглядел не иначе, как на коровье седло. Да и подшлемник он напялил под шлем явно большего размера, чем ему был надобен. Они едва начали свое движение, а генерал услыхал тихий щелчок. Он отлично знал этот звук, так щелкала откидная крышечка пистолета, что закрывала полочку с затравочным порохом. Нейман приготовил свое оружие, и в том, что оружие и у Максимилиана уже готово, генерал тоже не сомневался. Циммерман подъехал к генералу намеренно не спеша, желая показать, что бегать по зову титулованного халуя герцога бургомистра Фюренбурга не будет. Офицеры, его сопровождавшие, тоже были важны, их лица переполнялись спесью. Они всем своим видом желали показать, что переговоры эти им не нужны, и они уверены в своей победе. И когда Циммерман остановился в 5 шагах от генерала, он поклонился и, дождавшись ответного поклона, спросил. «И что же вы мне собирались предложить, генерал?» «В общем-то, ничего», — сурово ответил Волков и спокойным голосом, как будто просил у слуги подавать завтрак, добавил, чуть развернувшись к своим офицерам. «Время, господа!» Из-под плаща Неймана сразу вынырнула рука и тут же заскрипела, засвистела колесико, раскручиваемое пружиной, и высекла сноп ярких бело-голубых искр. Из горожан лишь один, сопровождавший бургомистра, понял, что происходит. Он почему-то выкрикнул громко «Порох!» и одной рукой, ладонью в кольчужной рукавице, попытался закрыть, прикрыть от пули лицо бургомистра. Да вот только не дотянулся. Вспах! Пуля ударила в горжет Циммермана, ударила в самый край и срикошетила тому в левую часть подбородка, но, кажется, не нанесла большого вреда. Волков даже подумал, что дело не выйдет, а бургомистр уже смотрел на него возмущенно. «Да как вы посмели!» Но продлился этот взгляд. Едва ли мгновение. Вспах! Кони заплясали под всеми, кто был на площади. От испуга, от дыма, от шума выстрелов животные перепугали друг друга. Седаки едва удерживали их. Барон не видел, куда ударила вторая пуля, но видел, как Циммерман схватился рукой за лицо, прикрыл левую часть его, закинул голову и стал заваливаться на спину, воскликнув: «А что же это?» Двое из приехавших с ним офицеров стали подхватывать его, не давая упасть с коня, а третий с криком «Подлая ты, тварь!» выхватил меч и кинулся на генерала. Но тот даже своего оружия не достал. Он просто опустил забрало и дождался, пока дурень ударит его своим мечом по шлему. Он знал, что Нейман успокоит этого храбреца. Так и вышло. Капитан, чуть тронув своего коня шпорами, проехал и врезал по шлему болвана молотом. Ударил сильно, но не так, чтобы убить. А 2 других офицера уже увозили бургомистра, который так раскачивался в седле, что вот-вот должен был свалиться на землю. Волков чувствовал, что настало самое главное время. Через секунду горожане опомнятся, и в него, и в его офицеров полетит 1000 болтов и аркебузных пуль. Нужно было что-то сделать. Срочно, срочно! И он сделал. Он сначала поднял забрало, прекрасно понимая, что 10 людей сейчас будет целиться ему именно в лицо, а потом поднял руку и прокричал, что было сил. «Добрые люди Фюренбурга, война окончена, сегодня больше никто не пострадает. Ступайте к женам!» Потом развернул коня и почти шагом поехал в сторону первых линий своих мушкетеров. Максимилиан и Нейман поехали за ним, так же медленно, как и их командир. Это их поведение было надменным и вызывающим, но никто из горожан так и не выстрелил в их сторону ни из арбалета, ни из аркебузы. Наверное, среди местных не осталось ни одного офицера, что хотел бы подраться. А Волков, доехав до Брюнхвальда, произнес: «Разворачивайте колонну, Карл, мы возвращаемся в казармы».